довольно грубо спросил Олег. Рука снова болела, вырезка оказалась слегка пережаренной, а настроение, упав до уровня земли, быстро достало лопату и начало закапываться вглубь. В общем, Олега терзала самая обыкновенная хандра, и не было никакого желания выслушивать местные сплетни. Однако трактирщик против обыкновения не поспешил убраться за свою стойку, а вежливо, но довольно настойчиво поинтересовался. «Ваша милость заинтересовалась объявлением. Хотите, я пошлю кого-нибудь в замок упредить о вашем приезде?» Олег отрицательно качнул головой. «Нет, я не буду здесь охотиться». «Отчего же? Княгиня предлагает изрядную награду». «Да? И сколько же?» Любопытство всегда было слабой стороной Олега. 2500 золотых. Олег изумленно присвистнул, заинтересовавшись помимо своей воли. Сумма была просто гигантская. В его душе жадность намертво схватилась с осторожностью. «И кого же за такие деньги надобно пришить? Повелителя тьмы? Восставшего некроманта? Костяного дракона? Что скрывается за такой обтекаемой формулировкой, как неклассифицированная нежить?» «Это, ваша милость, вы бы лучше в замке спросили. Однако, по слухам, вампир это». И, видя недоумение на лице Олега, вампиры были занесены в классификатор. И хотя схватка с ними и была весьма опасна, но все же не настолько, чтоб предлагать подобные деньги за голову какого-то кровососа. Добавил. «Высший вампир». Это все объясняло. Высшие вампиры, в отличие от обычных, были неуязвимы для солнечных лучей. Серебряное оружие, хотя и причиняло им довольно болезненные раны, однако вовсе не было смертельно, как для другой нежити, в том числе и простых вампиров. Дневной сон обычных вампиров у высших трансформировался в недолгий отдых во время восхода и заката солнца, что крайне затрудняло возможность вбивания осинового кола. К тому же они могли обращаться туманом, воплощаться на некоторое время в собственные портреты или драгоценные камни, не говоря уже о таких, доступных даже простым вампирам вещах, как влияние на сознание людей и некоторых животных, умение летать и оборачиваться в крыс, волков, кошек и летучих мышей, высокая скорость и сила. Практически неуязвимые для физического воздействия, высшие были опасными противниками даже для магов. Сражение же с ними для простого охотника являлось одной из разновидностей самоубийства. Собственно, по этой причине их и не включили в классификатор нечисти. Точнее, включили в раздел только для магов. Для остальных же проводилось краткое описание боевых характеристик, отличительные черты и полезные советы. Самым главным советом была выделенная жирным шрифтом надпись: «Без крайней нужды ввязываться в сражение настоятельно не рекомендуется». Припомнив все это, Олег, тем не менее, несколько секунд размышлял над возможностью схватки. Себя он обычным охотником не считал. И было очень интересно попробовать свои силы в серьезном и опасном деле. Однако в руке вновь стрельнула боль, и осторожность победила. «Так как, ваша милость, пойдете в замок?» «Делать мне больше нечего», — буркнул Олег, изо всех сил подавляя вопли собственной жадности. «Комната готова? Я завтра с утра выезжаю. Отдохнуть надо». «Готово, ваша милость». Трактирщик был плохим актером, и в его голосе явно слышались огорчение и разочарование. «Странно», — выходя, подумал Олег. «Неужели я настолько не понравился ему, что он жаждет моей смерти? Вряд ли он может что-либо знать о моих способностях. А для простого охотника схватка с высшим вампиром – верная смерть». Однако усталость после дороги была велика. Полный желудок и выпитое пиво также не располагали к продолжительным размышлениям, и Олег поднялся наверх в свою комнату. Там он запер дверь и привычно преобразовался. С некоторых пор Олег почти постоянно находился в частично или полностью демонизированном виде. Ложась спать, он старался преобразиться полностью, если была такая возможность. Что было тому причиной? Опасность быть покусанным клопами, ночуя в человеческом обличии, как объяснил себе Олег,

У меня не будет ни единого шанса. Один удар по предплечью, и я отключусь от боли. А вампиры, тем более высшие, очень чувствительны к подобным вещам. Впрочем, это вы, наверное, знаете. Так что... Олег не успел закончить. «Это все ваши возражения?» Перебила его княгиня. «Да». «Хорошо. Тогда отвечаю по порядку. Во-первых, вы сказали, что спешите. Устранение вампирши не займет много времени. Вся предварительная разведка уже проведена. Карты местности и планы Черной башни лежат у меня. Вам надо только прийти и уничтожить эту мерзавку». «Как просто звучит!» – не удержался Олег. «Не перебивайте. После этого вы получите моих лучших коней. Смею вас заверить, конюшни Бельских славятся далеко за пределами империи. Кроме того, если вы сочтете нужным, то можете сообщить мне пункт вашего назначения, и я позабочусь о подставах. Во-вторых, вы сказали, что не нуждаетесь в деньгах. Но ведь в чем-то же нужда у вас есть?» Она вопросительно посмотрела на Олега. «Да, я нуждаюсь в дворянском титуле, причем срочно, в течение ближайших 10 дней. Собственно, это одна из причин, вынуждающих меня спешить в Вольград. Там должна состояться комиссия по присвоению дворянства, согласно указу императора об охотниках». Княгиня покусала губы. «И когда заседание?» «Через 2 дня». «Не успеете, никак. Смотрите сами. Один день как минимум на заседание комиссии и опрос свидетелей. Это в лучшем случае. Затем решение с гонцом посылается в столицу. На подпись к императору. Если император подпишет его сразу же, а это бывает крайне редко, обычно подобные, не требующие срочного решения бумаги, лежат у его секретарей довольно долго, то ваше производство в дворяне произойдет на ближайшем большом приеме, каковой состоится в конце месяца. То есть через 23 дня. И то, если только вы согласитесь с титульным дворянством. Если же вы захотите получить хотя бы небольшое поместье, то ждать придется никак не меньше года». «Что вы предлагаете?» «Не знаю. Надо подумать. Насколько жесткие ограничения эти ваши 10 дней?» «Крайне жесткие. Если не успею, то придется бросить эту затею с дворянством и ехать так». «Понятно. Что ж, буду думать. Если договоримся, в конце концов я могу обратиться прямо к императору. Думаю, он не откажет мне в небольшой просьбе. Да и другие варианты имеются. И насчет вашей руки. Медоуз, вы сможете провести великое исцеление?» «Думаю, меня еще хватит на 2-3 раз. Степенно ответил маг. Олег слегка вздрогнул. «Великое исцеление». Так называлось заклинание, являющееся вершиной возможностей для самого могучего целителя. У подвергнутого его воздействию человека мгновенно исцелялись все раны и болезни, как душевные, так и физические и магические. Причем в это все входила даже старость. Более того, оно позволяло оживить недавно умершего, если с момента смерти прошло не больше 5 минут и мозг не был поврежден. Но и цена за это заклинание требовалась соответственная. Оно не только практически обессиливало мага, забирая просто гигантское количество энергии, но и значительно старило произносившего его, сжигая по нескольку лет жизни за раз. В общем, лечить сломанную руку при помощи великого исцеления было куда хуже, чем забивать гвозди микроскопом. Разве что микроскоп электронный, из тех, чья цена стартует от нескольких сотен тысяч долларов. Правда, им вообще ничего не забьешь. А разве у вас нет ничего более подходящего? В конце концов, я же не умираю, мне бы только руку подлатать. Против своей воли Олег втягивался в замыслы княгини. «Есть, как не найти. Только многие почему-то именно о великом исцелении мечтают. А если это для спасения, коли надо, то почему бы и не тряхнуть стариной?» Спокойно ответил старик. «Коли?» Олег оглянулся на княгиню. «Княжич Колин Бельский», пояснила хозяйка. «Мой сын и единственный наследник». Олег задумался. Заполучить свои должники влиятельный имперский род казалось очень привлекательным. Мало ли как жизнь сложится.

следующий момент лезвие Дарха потемнело, а в ушах Олега зазвучал глубокий бас. «Приветствую вас на территории третьего форпоста, рыцарь. Вы готовы принять управление форпостом? Я уже не надеялся, что здесь появится кто-нибудь из вас, повелитель», — добавил он менее официальным тоном. «Кто ты?» Олег пораженно завертелся, пытаясь высмотреть говорившего и настороженно сжимая кинжал. В темноте и тесноте коридоров он был куда лучшим оружием, нежели длинный меч. «Я?» — искренне удивился Бас. «Ну не я же!» — в голосе Олега прорвалось раздражение. «Прошу прощения, повелитель!» Голос говорящего на секунду дрогнул. «Я дух-опекун третьего форпоста Черной Башни. Принял полный контроль над веренным мне объектом согласно последующему распоряжению военного коменданта форпоста Тарры, посыльной смерти. Согласно инструкции, с момента подтверждения вами вашего звания перехожу в ваше полное подчинение. Повелевайте, рыцарь отчаяния. Для удобства общения прошу вас назвать ваше имя. Обращаясь ко мне, можно использовать условное наименование «форпост» или придумать любое другое, удобное для вас». К этому времени Олег уже сообразил, с кем имеет дело. Похоже, темные маги неплохо владели кибернетикой или каким-то магическим аналогом этой науки и снабжали свои крепости некой разновидностью искусственного интеллекта, каковым, по всей видимости, и являлся новый знакомый Олега. К тому же этот ИИ явно считал Олега кем-то из начальства. Похоже, Дарх темных магов являлся не только оружием, но и чем-то вроде удостоверения личности или даже скорее погон, ведь форпост Олег решил использовать предложенное ему разумом башни имя, не назвал его Висом, используя только звание некроманта. «Можешь называть меня Ореох, как состояние башни, только коротко». «Коротко? На букву Х? И не думайте, что это слово хорошее». Похоже, этот форпост имел даже некоторое чувство юмора. Правда, с каким-то казарменным уклоном. С другой стороны, а каким еще могло быть чувство юмора у боевой башни? Олег не сдержал улыбки. «А если подробнее?» «Подробнее, пожалуйста. Все надземные сооружения разрушены на 80%. Внешне атакующих заклятий 0,0. Внутренние ловушки деактивированы из-за недостатка энергии. Восстановительные работы невозможны из-за недостатка энергии. Сохранность подземных сооружений нарушена. У меня не хватает энергии подпитывать укрепляющие заклятия. Я сам функционирую в полсилы, на аварийных резервах. И даже не имею возможности вытурить какую-то обнаглевшую нежить, устроившую свое логово во втором подземном уровне, из-за того же недостатка энергии. Мне бы подзарядиться, повелитель». Информация о нежити на втором подземном уровне Олега весьма заинтересовала. «А что, при наличии энергии мог бы выгнать нежить?» «Да, без проблем. Сохранность внутренних магических ловушек 73%. Их просто пришлось отключить. Да и оставшиеся восстановить недолго. Будь у меня силы, в два счета бы спеленал». «Идея Олегу понравилась. Ну и как тебя подзаряжать?» «Прошу в заклинательную комнату». Несказанно оживился его собеседник. «Куда?» «Следуйте за огоньком, повелитель». Тут же сориентировался дух-опекун. В воздухе замерцал небольшой шарик призрачного свечения. Коридор под небольшим уклоном вел вниз. Олегу постоянно приходилось перешагивать через каменные глыбы, выпавшие с разрушивающегося потолка. Изредка попадались человеческие кости, немые свидетели гремевших здесь некогда схваток. Впрочем, вполне возможно, что для умеющих спрашивать, Олегу припомнился Вис, они не были такими уж немыми. Спустившись по длинной и довольно шаткой лесенке, Олег вышел в маленький зал. Схватка, давным-давно произошедшая здесь, была особенно яростной. Каменные стены несли многочисленные следы бивших в них молний. Местами камень был просто расплавлен, видимо, под ударами фаерболов. В одном углу на стене Олег заметил чудом сохранившийся великолепный барельеф,

и шагнул в открывшийся проход. Заклинательные покои Черной башни представляли собой длинный, но довольно узкий зал, весь пол которого был испещрен геометрическими фигурами. На одном конце зала на хрупкой металлической подставке стоял круглый зеленоватый камень размером с голову ребенка. Под ним лежали остатки доспехов, и зло улыбался чей-то череп. На другом высились громоздкие плиты черного мрамора. По всей видимости, тот самый экспериментальный жертвенник. «Подойди к управляющему камню и обхвати его руками». Голос духа опекуна стал медленным и тягучим. «Это большой зеленый камень в левой части зала». Олег быстро прошел к камню и положил на него ладони. В следующее мгновение он перестал быть собой. Он стал чем-то большим, чем человек. Много большим. Он стал боевым сооружением Империи Дарх, третьим форпостом Черной Башни. Он получил знания обо всех ее закоулках, полную информацию о состоянии, вооружении, ее возможностях и проблемах. Преобладали последние. Победители недаром не стали тратить время и силы на уничтожение форпоста. Разрушив подземные энергоуловители, они не стали уничтожать подземные уровни, обрекая духа и саму башню на медленное и мучительно долгое разрушение от времени и недостатка энергии. К моменту его прихода башня была на последнем издыхании. Выяснив эту печальную историю, Олег не стал терять времени, а впрыснул в накопители башни немного собственной энергии. Капля в море, но хватит, чтобы мозги и речь духа опекуна, как он представился, или просто центрального компьютера с искусственным интеллектом, как воспринимал его Олег, могли функционировать и активировать жертвенник, после чего отключился. В зале явно улучшилось освещение. Перед Олегом приплясывал в воздухе белесый шарик, укрупненная и более яркая версия давишнего проводника. «Показывай давай, как твой жертвенник использовать», — проворчал Олег, наблюдая за вывертами небольшого огонька. «Прошу вас сюда, господин». Шарик стремглав полетел к каменным глыбам. Олег подошел к широкой плите черного мрамора с нанесенной на поверхность пентаграммой. «Кладите артефакты по одному на плитку, в центр пентаграммы». Для первого эксперимента Олег использовал один из черных кинжалов. Несколько секунд с предметом ничего не происходило, затем линии пентаграммы тускло засветились, и кинжал окутался непрозрачной синеватой дымкой. Спустя 3 минуты дымка рассеялась. На месте грозного, зачарованного оружия осталась лишь кучка мелкого праха, по форме повторяющая кинжал. В комнате появился свет, мягко засветился потолок. «Еще!» — попросил форпост. В течение следующих 10 минут Олег скормил жертвеннику шлем и все оставшиеся кинжалы. Время, в течение которого держалась на них пожирающая магию дымка, было различным и, по всей видимости, зависело от количества содержащейся в предмете магии. После того, как рассыпался прахом последний кинжал и вновь раздалось сакраментальное «Еще!», Олег поинтересовался: «Ну и каково теперь состояние твоих энергорезервов?» Форпост отозвался сразу же: «Заряд аварийного накопителя восстановлен полностью. Произведена реконструкция главного питающего энергокристалла и начато его заполнение. На данный момент основной кристалл заполнен на 3%. Прошу продолжать подпитку». Со вздохом Олег достал топаз. «У меня осталось только это. Кстати, не подскажешь, что это такое?» Дух башни издал вздох восхищения. «Нам повезло, мой повелитель. Это малый мобильный энергокристалл. Вещь чрезвычайно дорогая и редкая, а главное, полная энергии». На этот раз дымка сияла больше 15 минут. Когда же она рассеялась, Олег с удивлением обнаружил все так же лежащий на черном камне алтаря топаз, правда, изрядно уменьшившийся в размерах. Бывший раньше размером с детский кулачок, теперь он не превышал по размерам горошину. «Главный кристалл заполнен на 37%. Не дожидаясь вопросов, отрапортовал форпост. «Я постарался откачивать энергию из кристалла как можно аккуратней, чтобы не повредить его, и не стал забирать все до конца. Он может вам пригодиться.